«Тогда оборви его на самом счастливом мгновении», — сказала Маша. «Не могу. Я очень тяготею к завершенности во всем, и в жизни, и в искусстве. Очевидно, это признак надвигающейся старости. А ты не знаешь, что с Юстиной?» — внезапно спросила Маша. Ладонь Анджия, покоившаяся на ее животе, вздрогнула и сжалась в тяжелый кулак. Ее угнали в Германию. «О, Господи!» — вырвалась у Маши. «Надеюсь, она там выживет. У нее очень сильный и мужественный характер. Как все напутано в этой жизни! Наверное, все это будет очень трудно распутать, но я очень хочу, чтобы Юстина осталась жива. Я помогу тебе распутать. Быть может, Юстина захочет жить с нами. Но это как-то противоестественно. Почему? Она поймет, что мы не сможем друг без друга. Мы будем очень ее любить. Нет, это невозможно. Это обязательно закончится либо чьей-нибудь смертью, либо безумием. А сын? Где сейчас твой сын? Не знаю. Быть может, когда-нибудь потом я полюблю его очень сильно. Но сейчас он разжал кулак и бережно прижал к себе Машу. Мне иногда кажется, что ты на самом деле из моего ребра, как утверждает эта наивная книга книг. Если так, то каждый мужчина сам рождает на свет свою женщину. Они занимались любовью долго, нежно, не изматывая друг друга исступленными ласками, после которых душу и тело охватывает опустошение. Целью их любви было не насыщение, а они доставляли друг другу, а потому себе прежде всего удовольствие, блаженство, восторг. Оба были в высшей степени эгоистичными в том сложном смысле этого значения, какое оно приобретает в индивидууме, видящем цель земного бытия в любви, вокруг которой, словно вокруг солнца, вращается все остальное. Маша чувствовала это интуицией женщины, вечного подростка, душа которой даже с годами не покрывается жесткой пленкой равнодушия. Анджей успел кое-что познать на собственном опыте, отслоив эти знания на самое дно души, оставшейся почти такой же, как в раннем детстве. Потом он снова надолго. Теперь каждая минута казалась длинной, черной и вязкой, как начинающая остывать смола, исчез, ступив на ту страшную черту, называемую линией фронта. Маша на следующий день после его отъезда по-мальчишески коротко остригла волосы, завернула их в кусок фланели и спрятала в верхний ящик стола, туда, где хранилась тетрадь Анджия с желтым цветком. Ей казалось, волосы мешают воспринимать поступавшие от Анджия сигналы. Отрезанные же она не хотела выбрасывать, верила, что в них хранилась закодированная информация о тех 5 проведенных неразлучно днях и ночах. Через 2 недели она почувствовала, как в ней что-то изменилось, словно в животе поселилась какая-то хрупкая, состоящая пока из одних невесомых частиц субстанция. Она поняла все еще до того, как не появились в обычный срок месячные. Не испугалась, но и не обрадовалась, а просто притихла. Когда из Ленинграда вернулась тетка, сказала ей, что здесь был Анджей, и что она ждет от него ребенка. Калерия Кирилловна только спросила: «Вы расписались?» «Нет», — ответила Маша, — «у Анджея есть жена и сын, только ее угнали в Германию». «Оттуда не возвращается», — — сказала Галерия Кирилловна. Как показалось, Маша со злорадством. Но Юстина обязательно вернется. Было бы несправедливо, если бы она не вернулась. Я бы чувствовала себя очень виноватой. Галерия Кирилловна как-то странно посмотрела на племянницу. Теперь она уверилась окончательно, что девчонка тронулась после того, что случилось с ее родителями. Таких на Руси называли блаженными. Потом начал быстро расти живот. На работе Маша тоже не стала скрывать, что ждет ребенка, только не говорила от кого, боялась произнести вслух имя Анжия. Ее жалели, оберегали, кое-кто над ней подсмеивался, но совсем беззлобно. Пашутинский как-то сказал: «Ну вот, от меня не захотела, от того, кто лежал за шкафом, понесла. Была бы моя воля, запретил бы детям плодиться. До лучших времен, сейчас не детское время». Он старался подсунуть Маше то яблоко, то пряник, то конфетку, однажды вызвал в свой кабинет, достал из ящика стола большую плитку американского молочного шоколада и сказал: «Возьми, это для тебя сейчас лучше любого лекарства. Если не будешь дурехой, родишь нормального малыша. Он вернется к тебе. Или это все игра подстегнутого нашим героическим временем воображения?» «Вернется», — тихо произнесла Маша. «Если он не вернется, ты...» Пашутинский встал из-за стола и заходил по комнате. «Ну да, он обязательно вернется. Но я всегда готов. Ты ведь знаешь, я холост, одинок, как старый пень». Маша разглядывала в зеркало свое лицо. Оно было в коричневых пятнах, нос стал широким и приплюснутым. Точно на него наступили босой пяткой, и только глаза блестели по-прежнему ярко и загадочно. «Если бы Анжей увидел меня такой...» Она не успела додумать свою мысль, как раздался звонок в дверь. Маша встала, чтобы открыть, но ее опередила Галерия Кирилловна. Она услышала мужской голос, но это был голос не Анжия. Ее сердце болезненно сжалось. Она бесстрашно вышла в коридор и увидела их обоих. Анжия и Николая Петровича. Анжей шагнул к ней, чуть не сбив с ног Галерию Кирилловну. «Богданка, какая ты молодчина!» «Кажется, это так по-русски. Коля, моя Богданка скоро родит мне маленькую Богданочку!» И он подхватил Машу на руки, стал носиться с ней по комнате, пока Галерия Кирилловна накрывала в столовой стол, а Николай Петрович плескался под краном в ванной. Они привезли с собой две сумки ценнейших по тем временам продуктов, а главное — несколько банок американской сгущенки. В Москве было плохо с молоком. «Когда?» — спросил Анжей, опустив Машу на кровать остров. «Через месяц. Значит, мы не видели с тобой целых 8, а она все время была с тобой». Он положил руку на Машин живот, ласково его погладил. «Счастливица! Вырастет из нее что-то необыкновенное! Надзвичайная! Еще одной морылькой станет больше на этом свете!» И он принялся целовать Маше руки, ноги, лицо, живот, шею, смеяться, кувыркаться на постели. «А если это будет Марик, или как там по-польски?» — осторожно спросила она. «Этого не может быть!» — сказал он серьезно, сел и пригладил свои волосы. «Если это будет Марик...» — он вдруг схватил ее в охапку и повалил на кровать. «Если это будет Марик...» — он низко склонился над ней, пытаясь заглянуть в ее глубокие, таинственно зеленые глаза. «Мы с ним оба будем очень тебя любить и ревновать друг другу, очень сильно ревновать». Она вдруг вспомнила, что у Анджия уже есть сын, и чуть не расплакалась от жалости к тому мальчику, Неужели он Аджию на самом деле безразличен? «Юстина нашлась?» — спросила она. «Нет, а вот Ян, кажется, погиб. Правда, никто ничего толком сказать не может. Я был в том доме, где они жили. Там теперь ветер гуляет». Анджей повернулся к ней, и Маше показалось, что в его густых ресницах блеснула крохотная слезинка. «Богданка, это все проходит и уходит в песок, понимаешь, а ты останешься навсегда». Он снова поднял ее на руки и понес в столовую, где уже был накрыт праздничный стол. Шепнул по дороге: «А нам теперь нельзя любить друг друга?» «Почему нельзя? Я не собираюсь приносить себя в жертву кому-то». Он расхохотался: «Молодчина! Никогда этого не делай. Жертва — это дешевая афера с собственной жизнью. Если она тебе не очень дорога, посвяти ее лучше мне, добже, добже!» Кивнула Маша, и он, наклонившись, быстро коснулся губами ее еще не до конца выговоривших это слово губ. Они очутились в столовой за накрытым белоснежной скатертью столом. Анджей налил Маше полный бокал густого красного вина. И когда Калерия Кирилловна попробовала было возразить, что ей в ее положении пить никак нельзя, и что это непременно отразится на здоровье будущего ребенка, Анджей и Маша фыркнули, как дети, увлеченные в общей проказе, и Маша выпила бокал до самого дна. Подняв глаза, она обратила внимание, что Николай Петрович, этот солидный мужчина в годах, с орденами на груди, смотрит на нее уж больно внимательно и странно, и от того, что было ей легко, весело и пьяно во всем теле, не от вина, а от Анджея, наморщила нос и показала этому важному дядьке язык. «Сейчас я переведу тебе, что сказала пани». Серьезным видом обратился Анджей к Николаю Петровичу. «Пани сказала, что ты ей очень нравишься, и если бы она уже не подарила свое сердце другому пану, она бы прямо сейчас за столом вручила его тебе. Но я не возвращаю назад подарки. Учтите вы оба, я очень-очень скапый, тьфу, скупой». И Анджей с жадностью набросился на еду. Оба улетели на следующий день к вечеру, улетели в Варшаву, которую уже освободили от немцев. Маша через 2 недели родила дочку, очень легко и быстро, на удивление всего медперсонала больницы. А потом закончилась война, уцелевшие вернулись по домам, убитые остались лежать в чужой земле. Тех же, кто предпочел могиле адовые муки фашистского плена, еще ждали муки плена сталинского. Анджей задержался в Варшаве по делам, связанным с установлением в Польше новой власти. Николай Петрович привез Маше большой кофр детских пеленок, ползунков и прочего. Анджей передал 2 изумительно красивых платья, летние туфли и большую коробку немецких шоколадных конфет. Николай Петрович прожил у них 2 недели, очень сдружился с Калерией Кирилловной, общался подолгу с лежавшей в колыбельке маленькой Машкой. Большая Маша за все это время перебросила с ним всего несколькими фразами. Об Анжее она у него не спрашивала. Лучше, чем он сам рассказал о себе в длинном подробном письме, перемежавшемся дневниковыми записями и стихами, сказать было нельзя. Ну а о том, чтобы говорить с этим серьезным и уже отнюдь не молодым дядькой о любви Шопена к Дельфине Потоцкой, философии Спенсера или цвете волос Сикстинской Мадонны, Анджей утверждал, что видел в детстве оригинал этой картины в Дрезденской галерее, и что на нем ее волосы напоминают мед диких пчел, ей и в голову прийти не могло. Прощаясь, Николай Петрович сказал: Анжей говорил мне, что вы с ним мечтаете жить в доме на берегу реки. Надеюсь, очень надеюсь, что ваша мечта со временем осуществится. Можете рассчитывать на меня. Марья Сергеевна, я очень был рад знакомству с вами. Когда за Николаем Петровичем закрылась дверь, Маша подумала. Этот человек напоминает мне большой могучий дуб. Как хорошо, что у Анжея есть такой друг. И немного погодя, интересно, он женится когда-нибудь? И какие женщины ему нравятся? Мне кажется, ему должны нравиться черноглазые, спокойные, рассудительные, то есть полная противоположность мне. Как хорошо, как хорошо! И она закружилась по комнате, приложив к себе присланное Анжеем длинное шелковое платье кораллового цвета с высокими плечами и ажурной вышивкой на кокетке.